Глава 43. Заур. «Давно тебя не видел, брат!» Сидим с Эмилем в баре, друг прилично набрался, да и я не отстаю. Еще бы, такой стресс за последние дни пережил, что без жидкого антидепрессанта никуда. «Да уж, давненько», — подтверждаю, заедая питье долькой лимона. «Ты как женился на своей Танюхе, так приличным семьянином стал!» Не без толики презрения хмыкает Эмиль. «Ну так остепенился, жене время уделять надо, а беременные подавно. По барам особо ходить стало некогда». «Да ну, ерунды не говори!» — отмахивается от меня Эмиль. «Этих баб вот где держать надо!» — потрясает кулаком. «Чтобы не распускались и нюх не теряли!» Блин, кажется, я зря с Эмилем встретился. У него и раньше были мизогинные замашки, а после того, как женился, так и тем более. Бедная его жена Зарина. Помимо кучи любовниц, вечных пьянок, гулянок и домашнего абьюза, Эмиля интересует лишь его работа. Потому что на любовницы и прочие развлечения нужны деньги, а деньги Эмиль очень любит и уважает. Но вот никто, кроме него, не согласился встретиться в баре посреди рабочей недели, чтобы снять стресс и оттянуться как следует. Поэтому пришлось идти с Эмилем. Не хлебать же в одну харю в гордом одиночестве. «Ну и чего ты натворил, чего накуролесил?» — интересуется друг. «Да не я, секретарша моя, будь она трижды неладна». «Ух, я тоже с секретаршами отжигаю, нагибаю и жарю на своем директорском столе. Или в кресле приходую, аж дым идет». Я морщусь. Фу, никогда этого не понимал. Спать со своими сотрудниками — это пошло. «Да», — сказал я, который очнулся с Синявкиной в одной постели. «Но то другое. Она сама меня опоила. Она на меня залезла, а не я на нее». «Знаешь, как я секрету так на работу беру?» — кичится Эмиль. «Как?» «А под стол сажаю сразу. Если не дура, лезет и приятное ртом делает. А если дура, так и сразу проваливает. На ее место очередь стоит». «И что, часто соглашаются?» «Пф, работают, аж причмокивают!» — противно ухмыляется он. «Бабы — материал расходный, их иметь и иметь надо, а уважения они не заслуживают». «А твоя жена тоже?» «Она в первую очередь стерва такая. Вообще должна скакать от радости, что я снизошел до нее». «Но она же мать твоего ребенка. Как ты можешь так не уважать ее?» «Она мне скоро второго родит», — не без гордости сообщает Эмиль. «Как второго? Она же только родила!» — удивляюсь я. «А восстановиться? А перерыв в 3 года? Организм женский — вещь хрупкая, ребенок из нее все силы вытягивает, истощение появляется». «Это ее проблемы!» — подзывает Эмиль официантку, заказывает еще питья и смачно шлепает девицу по заднице. Та глупо хихикает и бежит выполнять заказ. «Я не собираюсь лишать себя удовольствия. Ненавижу резину, если ты понимаешь, о чем я. Если баба крольчиха и залетает с первого раза, то это ее проблемы». «Подожди, а ты, получается, спишь с любовницами тоже без защиты?» Не верю я своим ушам. «Пф, естественно, ненавижу запах жженой резины», — бравирует Эмиль. «Но ты можешь подцепить гадость от баб и свою жену заразить, беременную?» Встают у меня волосы дыбом. «А это ее проблемы, Заур. Да что ты паришься? Баба — это баба, вылечится. Главное, чтобы я удовольствие получала, а на остальное мне плевать». «Слушай, а у тебя уже сколько детей на стороне бегает с таким подходом?» «А хрен его знает», — отмахивается Эмиль. «Я не считал. Залет бабы — ее проблема. Со своими спиногрызами пусть возятся сами». «Бедная Зарина. Мы с Таней были на их свадьбе. Родители Эмиля нашли ему тихую, скромную девушку Зарину. И во что он ее превратил теперь? — Да, — рявкает друг в трубку. — Чего тебе? — Да, в баре. — Да, пью. — И что ты мне сделаешь? — Токсикоз у тебя? — Задолбала ты своим токсикозом, слышишь, дура? — Сын орет. — Так успокой его, чего я должен с детьми возиться? Я мужик, а не нянька какая, поняла? — Нет, не приду. — Да, всю ночь буду бухать и по бабам шляться, как обычно. — Да пошла ты, дура! Друг со всей силы кидает телефон об стол. — Заездила меня уже своими звонками. Чего не спится? Потом будет пилить меня, что не высыпается. — Эмиль, тебе не кажется, что ты неправильно ведешь себя с Зариной? Совсем не нравится мне поведение друга. — Очень даже правильно, Заур, — заявляет он, как ни в чем не бывало. — Бабу в ежовых рукавицах надо держать. Баб много, а я у себя один. Одна не выдержит, пусть катится, на ее место еще 20 придут и драться за право поскакать на моем жеребце будут.